Теперь пусть Фан Гуань споет. Если хотите, чтобы я пела, пусть все снова выпьют. Тогда мое пение покажется более красивым, поставила условие Фан Гуань. Никто не возражал, все выпили, и Фан Гуань запела. Чудесен вид тех мест, где мы собрались в день рождения. «Не надо!» — закричали ей. «От тебя не требует никаких поздравлений. Спой то, что умеешь!» Фан Гуань ничего не оставалось, как спеть арию «Когда любуюсь я цветами», начинающейся со слов. Собрав изумрудные феникса перья, связала в метелке пучки, и небо врата обходя подметаю опавших цветков лепестки. Пока напела, Бао Юй взял со стола пластинку и несколько раз прочел на ней строку. «Пускай бесчувственны цветы, но трогают людей». Когда же Фан Гуань умолкла, он задумчиво посмотрел на нее. Сян Юнь тотчас отняла у него пластинку и отдала ее Бао Чай. Бао Чай бросила кости. Оказалось, 16 очков, а 16-й по счету была Тань Чунь. «Что мне выпало?» — смущенно улыбаясь, спросила она. Протянув руку, она взяла из стакана первую попавшуюся пластинку, прочла надпись на ней, потом бросила ее на стол, и вся зарделась. «Здесь много неприличных слов. В такую игру можно играть мужчинам, и то не дома». Никто ничего не понял, и Сижень с любопытством поглядела на пластинку. На ней был изображен цветок абрикоса, и следовала подпись «Божественный цветок яшмового пруда». Затем шли стихи «Вот возле солнца абрикос у самых облаков». Потом следовало пояснение. «Девушка, которая вытащит эту пластинку, обретет благородного мужа. Все должны поздравить ее и выпить покупку вина, а после этого выпить вместе с ней». «Оказывается, вот что!» — засмеялись все. «В этой пластинке заключена насмешка над женщинами. Ну и что такого? Подобные надписи имеются лишь на 1-2 пластинках. Одна из наших родственниц стала женой государя. Неужели ты не можешь уподобиться ей?» Все стали поздравлять Тань Чунь, но она не соглашалась пить вино. Однако Сян Юнь, Ли Вань и Сян Лин успокоились только тогда, когда насильно заставили Тань Чунь выпить. Тань Чунь просила прекратить эту игру, но никто и слышать не хотел. Наконец, Сян Юнь вложила в руку Тань Чунь кости, потрясла ее руку и выбросила кости на стол. Получилось 19 очков. Таким образом, пластинку из стакана должна была тащить Ли Вань. Вытащив пластинку, Ли Вань прочла надпись на ней и воскликнула. «Замечательно! Вы только поглядите, как интересно!» Все посмотрели на пластинку. На ней был нарисован цветок сливы, за которым следовали иероглифы. «Холодная красота в морозное утро». И дальше шли стихи. «Дом камышовый в ограде бамбуковой — это отрада твоя». За надписью следовало пояснение. «Выпей кубок, и пусть следующий бросает кости». «Действительно интересно!» — воскликнула Ли Вань. «Пусть бросает кости следующий. Я осушу кубок, хотя это вызовет ваше разочарование». Она выпила вино и передала кости Дай Юй.